Во-вторых, поэт опасался сдавать вещи в комиссионку по своему паспорту. Ему хватало неприятностей со стихами. В любой момент можно было вылететь из Литинститута и загреметь в армию. Рисковать из-за форцовки он не хотел. Некоторое вольнодумство его преподаватели могли простить, художник все-таки, но спекуляцию не простили бы никак. Идея начинала вырисовываться. Поэт мог брать приемники и магнитофоны у своего поставщика под заказы, которые можно было бы получать из Тбилиси от Анзора и его друзей. В Грузии техника уходила бы вдвое дороже, чем в московской комиссионке. Все были бы при деле и довольны. Проводники ездили бы из Москвы с толком. А со временем дело можно было бы расширить, если бы удалось привлечь высокими грузинскими ценами и коллег-поставщика. Идею решили отметить. Взяли в гастрономе в высотке на восстание бутылку украинского самого дешевого портвейна с этикеткой «Беломицне». Зашли в пельменную возле зоопарка, разлили под высоким мраморным столиком в стаканы от предварительно выпитого компота, проглотили по паре быстро остывающих пельменей. Матери, заходившие покормить детей после похода в зоопарк, косились на двоих, одетых как иностранцы, но закусывавших бормотуху недоваренными пельменями. Поэт легко опьянел и уже рассказывал о себе. Жил он с матерью в полуразвалившейся деревянной халупе возле платформы «Северянин». Отец не вернулся с фронта. Мать работала подпольной портнихой, всю жизнь боялась фининспектора и участкового. Сам поэт еще с начальных классов ездил в литкружок в Дом пионеров в переулке Стопани. В Литинститут поступил легко и с блеском. Сейчас учеба шла к концу. Надо было подумать о том, чем жить дальше. Десяток стихотворений, которые можно в лучшем случае опубликовать за год в разных журналах, не прокормили бы, а на сборник даже в мечтах можно рассчитывать лет через 5-7. Хотя в совписи к нему отнеслись очень хорошо и изданную весной рукопись уже поставили в очередь на издание. Значит, надо было искать работу. И он уже закинул удочку в одну небольшую ведомственную газету. Там есть знакомый малый. И если дело выгорит, можно будет сесть лид сотрудником на 140 плюс гонорары. А это уже что-то. Допив бутылку липкого, сильно отдающего горелым сахаром вина, они вышли из забегаловки, долго прощались, обменивались телефонами. У поэта в развалюхе на Северянине телефона не было, и он дал номер девочки, через которую все можно передать. Потом поэт своей колеблющейся, развинченной походкой высокого, но не спортивного человека побрел на Воровского в надежде, что какой-нибудь знакомый член Союза писателей проведет в писательский ресторан в ЦДЛ. А он позвонил Белому из автомата, диск еще не оттаял и еле поворачивался, пошел к метро. Договорились встретиться у Белого и обсудить новую идею. По телефону он только сказал, что есть дело. У Белого просидел до вечера. А когда вернулся домой, все заботы разом забылись. Нина вернулась из института раньше обычного, плохо себя чувствовала, тянула низ живота, испугалась, что повторится позапрошлогоднее, но не хотела вызывать врача. К ночи стало полегче, часов в 12 она уснула, а он пошел на кухню, курил, стоя в темноте у окна, смотрел на отблеск огней Горького и Маяковки, думал о будущем и опять не мог придумать ничего хорошего. Будущее виделось.